На могиле был установлен сосновый крест, кстати сказать, изготовленный на киностудии «Ленфильм» по просьбе Алексея Баталова. Крест этот почему-то очень смущал человека, который в те времена был директором Дома творчества и комендантом писательского поселка. Он неоднократно выражал свое беспокойство поэту Александру Гитовичу, другу Ахматовой и ее соседу по даче. Как-то раз комендант сказал: «Крест пора убирать. Мы там поставим колонку». «Колонку ставят в ванной», — отвечал ему Гитович. На похоронах Ахматовой особенно запомнился мне Арсений Тарковский. Он единственный произнес человеческие слова над ее могилой: «Пусть ей земля будет пухом». А несколько позже, после панихиды, в ее домике в будке, он сказал мне с тоской и болью: «Как же жить-то теперь будем, Миша?» Он написал на смерть Ахматовой цикл стихотворений, некоторые из них превосходны. А я очень хорошо помню тот день, когда Ахматова вышла из своей маленькой комнаты, и в руках у нее была небольшого формата тетрадочка стихов. «Посмотри», — сказала она мне, — «по-моему, это очень хорошо». Это были переписанные рукою автора 13 стихотворений Тарковского. Больше прочих в этой тетрадочке Анне Андреевне нравились стихи «Шах с бараньей мордой на троне». Я помню, она повторяла: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова». Тарковский был веселым, остроумным, очаровательным собеседником. Прибавьте к этому редкостную красоту его лица, в котором светились ум и доброта. Экспромты и каламбуры его были бесподобны. Помнится, он зашел на Ордынку, чтобы взять конверт с деньгами, а Ардов возвращал ему долг. Тарковскому открыли дверь, и он с порога произнес: «Я пришел к тебе с приветом, чтобы деньги взять при этом». Я запомнил эпиграмму Тарковского на поэта-переводчика Вильгельма Левика: «Левик, иди в хлевик, там твое место, там твоя невеста». Тарковский жил в довольно запущенной квартире, но приводить ее в порядок запрещал. Он говорил: «После меня хоть ремонт». Мне очень нравились стихи Тарковского, я и теперь люблю некоторые из них. Арсений Александрович знал об этом, а потому у нас с ним возникла некая близость. Он надписывал мне свои книги, а я бережно храню их. Есть у меня и несколько его писем. А дальше... Дальше я круто изменил свою жизнь, а потому наши отношения с Тарковским прекратились. Впрочем, я радовался за него, потому что к нему наконец-то пришли признания и даже слава, которых он более чем заслуживал. Когда на московские экраны вышел фильм «Зеркало», меня угораздило пойти его посмотреть. Надо сказать, к творчеству Тарковского-младшего я относился довольно скептически. Разумеется, на фоне самодеятельного и убогого советского кино он блистал профессионализмом. Андрея Рублева я не стал смотреть, ибо знал, что там наличествует кощунственное изображение Спасителя. А «Солярис» я видел и много во время сеанса смеялся, ибо самый жанр фантастики представляется мне совершенной чепухой. И тогда же я и сформулировал свое отношение к творчеству Андрея Арсеньевича, позаимствовав слова Льва Толстого: «Он пугает, а мне не страшно». Но вернусь к «Зеркалу». Там меня постигло ужасное огорчение. Я услышал голос, читающий стихи за кадром, и голос этот принадлежал любимому и уважаемому мной Арсению Александровичу. Мне это было тем более отвратительно, что я знал некоторые подробности его биографии. В фильме есть такой эпизод. Героиня, то есть мать автора картины, тщетно ждет в деревне приезда мужа. И в это время реальный отец режиссера Арсений Тарковский читает свое любовное стихотворение, посвященное Марине Ивановне Цветаевой: «Свиданий наших каждое мгновение». Дескать, мама тут ждет, а папа где-то предается любовным утехам. Это ли не хамство в самом изначальном библейском смысле этого слова? Это ли не глумление над наготою собственного отца? я и еще кое-что знаю. Я знаю, что в момент возникновения романа Тарковского и Цветаевой он был женат не на матери Андрея. У него уже была другая жена.